«Бывают случаи, когда мне жалко Тима до слез», — сказала она. «Он так остро ощущает свою неполноценность. Ужасно, когда приходится слышать, как бедный парень извиняется за то, что он неполный доллар, как он это называет. Я знаю, я неполный доллар, Мэри», — говорит он, — «и это разрывает мне сердце». «Похоже, что он поддается обучению. Он работает?» «Да, разнорабочим у строителей. Полагаю, рабочие из его бригады к нему по-своему привязаны, но они также бездумно жестоки. Им нравится выкидывать с ним разные грубые штуки. Например, один раз они обманом скормили ему экскременты. Он плакал в тот день не потому, что над ним издевались, а потому что не мог понять, отчего это они хохочут. Он тоже хотел смеяться». Ее лицо исказилось, и она замолчала. Джон Мартинсон ободряюще кивнул. «Да, типичная ситуация», — сказал он. «А как насчет отца с матерью? Как они с ним обращаются?» «В общем-то, хорошо», — она рассказала об обстоятельствах жизни Тима. К своему удивлению, рассказала легко и подробно, но печально добавила. «Но они беспокоятся о нем, особенно о том, что будет с ним, когда они умрут. Его отец говорит, что он умрет от горя. Я сначала не поверила этому, но с течением времени я начала видеть, что это вполне вероятно». «Я согласен, очень вероятно. Знаете, подобных случаев много. Такие, как ваш Тим, нуждаются в любви близких гораздо больше, чем мы, потому что они не могут заново приспособиться к жизни. Наш мир для них очень труден». Он посмотрел на нее серьезно. «Как я понимаю, Тим выглядит нормально?» «Выглядит нормально», — она вздохнула. «Если бы это было так, нет. Он выглядит совсем ненормально. Он, безусловно, самый красивый молодой человек из всех, кого я когда-либо видела. Как греческий бог. Лучшего сравнения не подберу». «О!» — Джон Мартинсон опустил глаза и минуту смотрел на свои сложенные руки, затем вздохнул. «Мисс Хортон, я дам вам список книг, которые вам будет нетрудно понять. И увидите, они помогут вам». Он проводил ее до вестибюля и вежливо поклонился. «Я надеюсь, вы приведете Тима как-нибудь на этих днях. Я бы очень хотел познакомиться с ним. Может быть, для него было бы лучше, если бы вы пришли ко мне домой, а не в школу?» Мэри протянула руку. «Я бы очень хотела. До свидания, мистер Мартинсон, и благодарю вас за вашу доброту». Она ушла, задумчивая и опечаленная, осознавая, что самые неразрешимые проблемы — это те, которые по самой своей природе не оставляют места для мечты. Глава 17. Весна в Сиднее не похожа на весну северного полушария, когда природа пробуждается, лопаются почки на деревьях, а земля покрывается новой травой и цветами. Все деревья, кроме нескольких пород, завезенных с севера, сохраняют листву и во время короткой теплой зимы. И сады в Сиднее полны цветущих растений круглый год. Самые большие изменения происходят в воздухе. Появляется какая-то особая мягкость, которая наполняет сердца радостью и новыми надеждами. Коттедж Мэри вполне мог служить образцом для всего района, если бы кто-нибудь его видел. Всю зиму она и Тим старательно работали в саду. Мэри настолько увлеклась этим делом, что купила несколько взрослых деревьев и пригласила специалиста, который их посадил. Поэтому, когда пришел весенний октябрь, цветы были повсюду. Огромные массы их цвели вдоль веранды и вокруг каждого дерева. Исландские маки, гвоздики, астры, маргаритки, флоксы, душистый горошек, тюльпаны, глицинии, нарциссы, гиацинты, азалии, гладиолусы. Цветы всех размеров и форм были повсюду. Их тесно растущие головки создавали ковер необыкновенной красоты, а ветер разносил аромат через девственный лес и далеко по реке. Четыре великолепные карликовые вишни склоняли усыпанные розовым цветом ветви,